Так прошли три страшных дня и три страшные ночи. Тоскливо тянулись часы. Весь город впал, наконец, в какое-то безнадежное оцепенение. У каждого работа валилась из рук. Даже случайно сделанное открытие, что владелец таверны «Трезвость» тайно торгует спиртными напитками, при всей своей чудовищности не взволновало почти никого. Когда больной Гек на некоторое время пришел в себя, он завел разговор о таверне и, наконец, спросил, смутно опасаясь услышать ужасную весть, не нашли ли чего-нибудь в таверне «Трезвость» за время его болезни. «Нашли», — отвечала вдова. Гек дико взглянул на нее и подскочил на кровати. «Что? Что такое нашли?» «Крепкие напитки, водку, и таверна теперь закрыта. Ложись, дитя мое, как ты меня напугал. Скажите мне только одно слово, пожалуйста. Кто нашел? Том Сойер?» Вдова залилась слезами. «Тише, тише, мой милый. Я уже сказала, тебе нельзя так много говорить. Ты очень, очень болен». «Так значит, кроме водки ничего не нашли? Потому что если бы нашли деньги, это вызвало бы страшный переполох во всем городе. Значит, сокровище исчезло на веки веков, навсегда». «Но она-то о чем плачет? Странное дело, кажется, о чем бы ей плакать?» Эти мысли смутно шевелились в уме Гека и так утомили его, что он заснул. «Ну вот он и спит, бедняжка», — говорила себе вдова. «Том Сойер нашел. Поди теперь найди Тома Сойера. Уж мало осталось таких, у кого хватает упорства и сил искать твоего Тома Сойера».